Тренер по кайфу. Сегодня я ваш гид в мире НЛП и тренер по кайфу. Но не факт, что с этой книгой вам будет просто и комфортно, удобно, как в старых тапочках и заношенной до дыр любимой пижаме. Нет. Местами вам придется вгрызаться в текст, менять свои убеждения и разрывать шаблоны восприятия. Предупреждаю, это больно и травматично. Не ждите пощады. Современная жизнь как современный секс. Вас имеют независимо от позы. Беременных женщин, детей и невротиков прошу немедленно закрыть книгу и больше не открывать ее никогда. К психоаналитику приходит на прием женщина. Он, ничего не говоря, бросает ее на диван и грубо овладевает ею. Потом встает, застегивает штаны и произносит: «Ну что ж, с моими проблемами мы разобрались. Теперь выкладывайте, что вас беспокоит». И вот когда вы совершенно расслабитесь и почувствуете ко мне доверие, потому что я говорю правду о других и о себе, я вдруг скажу правду о вас. И вам это не покажется красивым. И вам это совсем не понравится. Часто на тренингах и консультациях я задаю неудобные вопросы. А люди обижаются, кривят губы. Как вы можете? Но вы же психолог, в конце концов. Именно. Кто вам сказал, что психолог должен сюсюкаться с вашими проблемами, замалчивать очевидное, улыбаться и говорить, что все прекрасно? Вам нужен такой психолог? Такой хирург, который вокруг раковой опухоли выложит розы и будет говорить, как это прекрасно? Лекарства вкусными не бывают. Хотите сладенького? Ешьте мороженое.